Моносов Борис Моисеевич. Великая книга Тота. Магические ключи к Таро. Все дополнительные материалы вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Памяти Бориса Моисеевича Моносова. С Борисом Моносовым я познакомился в конце 1960-х годов, когда был студентом военмеха. А он работал лаборантом на одной из кафедр. Кто-то ему подсказал, что он может обратиться ко мне, чтобы посмотреть, прочитать, покритиковать первые его, Бориса, литературные пробы пера. После окончания военмеха я уехал в Подмосковье, теперь это город Королев, где несколько лет работал в отделе главного конструктора по программам H1, ракета-носитель для полета человека на Луну. И «Буран» — наша советская многоразовая космическая система. И далее много лет был занят в этой отрасли. Но в 1990 году так случилось, оставил инженерную деятельность и начал искать себя в журналистике. В итоге я стал редактором газеты «Роза ветров», газета Ленинградского клуба туристов, и, естественно, погрузился в издательскую сферу. Вот здесь-то активно и возобновились мои контакты с Борисом. Он был удивительным человеком всегда, я это наблюдал в его взаимодействии со многими людьми, умел быть полезным и сам извлекал нужное ему от контактов. И быть с ним в этом обоюдополезном пространстве было легко. Так я стал первым издателем авторских книг Бориса Моносова, затем его известный под разными названиями авторской колоды Таро, колода Авадона, русское Таро. Потом были еще книги, и я стал его литературным агентом. Произведения Бориса Моносова теперь выходили в издательствах «Вектор», «АСТ», да и сам он издавал множество книг и брошюр для участников и слушателей основанной им школы «Атлантида». Мы часто и много общались. Однажды я услышал от Бориса такие слова: «Маг от мага должен держаться на расстоянии». Почему-то он меня считал магом. И, может быть, это смешно, но со временем мы перешли на именно такую вполне определенную форму общения. «Маг от мага должен держаться на расстоянии». Встречались редко, не созванивались в Скайпе и в других мессенджерах, писали друг другу, хотя это, казалось бы, долго и не так эффективно, как прямой визуальный или голосовой контакт, и много лет с обоюдным удовольствием поступали именно так. Когда уходит близкий друг, это потеря, и единственное, что хоть как-то способно ее компенсировать, это память. Пока есть люди, которые помнят, человек, что ушел, жив. Он точно так же присутствует в пространстве и влияет на случающиеся события, как если бы был рядом. Александр Голод.